Жить в постоянном страхе невозможно, это факт. Даже если тебе кажется, что ты справляешься, где-то в твоем черепе уже пакует чемоданы угнетенная птица. Разумный ответ на страх – избавление от страха. Терпение в этом случае приводит к безумию. При таком раскладе можно предположить, что обитатели слепого Прометея все поголовно безумны, но это тоже неправда. Понятно, что у сектора Фобос своя специфика. И все же это не первая долгосрочная экспедиция в глубокий космос. Опыт подсказывает, что в большинстве своем люди склонны адаптироваться, менять обстоятельства, бороться со страхом более-менее здоровыми методами. Самый простой и действенный из них – удовольствие. В момент наслаждения разум помнит, что причины для страха по-прежнему существуют. Его это просто больше не беспокоит. Мозг плещется в собой уже выработанных гормонах и не спешит возвращаться к суровой реальности. Рано или поздно к этому способу прибегают все. Вопрос только в том, какой вид удовольствия они выбирают. Наиболее распространенный – это удовольствие тела. Потому что примитив, потому что те самые гормоны с природой спорить трудно. Что любопытно, от уровня интеллекта тут зависит не так уж много. Да, чем умнее человек, тем больше видов удовольствия ему доступно. Но это вовсе не означает, что интеллектуалы не готовы многим пожертвовать, дабы порадовать свою бренную тушку. На станции, застрявшей далеко от Земли, с каждым годом запрета все меньше, а людей, согласных на все, намного больше. У местного руководства поводов для страха резко прибавилось. Тут и прыгучие черви, и мятежные настроения, которые вот-вот полыхнут в лабиринте, и четвертый уровень, от которого никак не удается избавиться, и непонятные пришельцы, представленные мной и моими спутниками. Смутное, в общем, время. Я даже не сомневался, что здешний генералитет рванет не в библиотеку или исповедальню, а в бордель. Поэтому именно там я проводил разведку, в отличие от любителей погулять по фермам и прочим ресторанам. Я чаще всего начинаю разведку с таких мест. Просто удивительно, как часто глобальные тайны соседствуют с венерическими заболеваниями. На четвертом уровне это сработало, на втором — тоже. Момент иронии. Жители станции, вообразившие между собой уйму отличий, по факту были совершенно одинаковыми. Я предполагал, что на слепом Прометее обустроен целый бордель-этаж, примерно как на Виа-Феррати, хотя там это частью рекреационной зоны зовется. Но нет, тут успели перепланировку провести. Большие залы сразу с нескольких этажей объединили лестницами, лифтами и коридорами, чтобы создать нечто интригующим названием «Дом удовольствий». Это тоже был лабиринт, но совсем не такой, как на третьем уровне. Этот третий уровень выглядит так, будто ребенок куском фольги мелкую моторику развивал. В борделе все оказалось четко структурировано. Есть элитные апартаменты для тех, кто хочет оставаться невидимым. Есть зал традиционных развлечений. Один этаж отведен сексуальным практикам, не считающимся нормой, но распространенным. Есть еще этаж, где такой хренью занимаются, что я бы все помещение лавой залил и остывать оставил. И с гигиеной меньше проблем, и при желании провести раскопки много смешного найдется. Был зал для оргий. Интересно, как он у них называется? Оргишная. В общем, дом удовольствия был ярок и разнообразен, но вместе с тем банален до тошноты. Если ты видел один дорогой бордель, считай, что ты видел их все. На космических станциях они почти всегда на древний цирк похожи. Это снова приводит нас к теме ускользающих запретов. Здесь пробуют то, о чем на Земле только думают. Я не просто осматривал этот зверинец. Я слушал, наблюдал, задавал вопросы. Кого-то не в меру бдительного, неуместно трезвого. Пришлось чуть-чуть покалечить, но так, по мелочи. Хотя он бы даже обиделся, узнав, что я считаю это мелочью. Не суть. Ничего такого, что не вылечат в местной больнице. Итак, на станции самодержавие. Однако я и предполагал нечто подобное. Диктатура, причем частично военная, из-за прошлого и опыта Чарльза Ллойда. Такой порядок установился практически сразу после того, как слепой Прометей прекратил движение. Собственно, думаю, для этого и прекратил. Здесь есть нечто, именуемое совещательным советом, но это так, ширма. Именно Чарльзу, жители четвертого уровня, задолжали поцелуй в морщинистую щеку за то, что он их ядерными бомбами закидал. Дед не церемонился, он, похоже, еще на Земле начал верить, что у людей есть качества, которые он способен определить или назначить. За такое следует половину черепа из дробовика сносить. А Ллойда отправили в сектор Фобос. Людьми управлять, да. Собственно, весь тот бардак, который ныне здесь творится, можно приписать это его философии качественных и некачественных людей. Любопытно не то, что у них тут диктатор, а то, что им не светит наследование монархии. Насколько я понял, сын у Чарльза получился не очень. Фигня, а не сын. Нет, Скайлор Ллойд людьми командовать любит, вопросов нет. Однако, чтобы удержать власть, командовать нужно не только любить, но и уметь. А он не самый умный неврастенник. И когда настанет момент подкинуть бренные останки Чарльза сектору Фобос, начнется борьба за власть. Вопрос в том, кто выиграет. Первым помощником Чарльза числится главный инженер слепого Прометея Максвелл Фрай. Но диктаторы не назначают себе в помощники амбициозных людей. Инстинкт самосохранения не позволяет. Судя по той информации, которую мне выдала спаривающаяся биомасса неопределенного пола, Максвелл — талантливый инженер, ученый. Его уважают, но не больше. Зато у Максвелла есть дочь, Элиза. Помнится, довелось мне побывать в колонии, где в результате терраформирования вывелся новый вид. Растение, похожее на большую забавную каплю, покрытую плющем. Милая такая, детям на радость. Пока ближе не подойдешь. А когда подойдешь, капля эта распадается на 5 сегментов, демонстрируя, что тело существа на 90% состоит из челюсти, еще на 10% из желудка, а покрывающий ее пух — так, погрешность. Насколько я понял, примерно это представляет собой Элиза Галлахер. Смена фамилии намекает на замужество. Молодая женщина с характером боевого робота. Пока что возглавляет разведку. Дальше видно будет. Кстати, Чарльз, скорее всего, знает, что она уже подбирает нож, который выгоднее всего будет смотреться у него между лопаток. У диктаторов на такое чуйка. Раз Элизу до сих пор не пустили на корм местной фауне, она достаточно умна, чтобы считаться незаменимой. А может, в своей оценке качества людей Чарльз снимает пару баллов за такую врожденную пакость, как женский пол? Но тогда хана ему. Даже жаль, что я этого не увижу. Малышка Элиза на пару с мужем подминает под себя военных, чтобы побаловать станцию такой забавой, как государственный переворот. Полагаю, не решается она на это лишь из-за присутствия третьей стороны. Политика — тонкая игра. Это не просто битва грандсмейстеров. Всегда нужно держать в уме, что из-под куста в любой момент может выскочить непредсказуемый дебил, который скинет со стола доску. В нашей истории роль непредсказуемого дебила достойно воплотил Ют Коблер, юноша 73 лет от роду. Справедливости ради, вне роли он как раз от недостатка ума не страдает, и это делает его опасным врагом. Изначально Коблер числился на станции штатным психологом. Причем это на Виафорату зачем-то целый отдел мозгоправов приволокли. На слепом Прометее справляться предстояло одному Коблеру. А может, он просто шел парным комплектом со своей женой Ириной, ныне возглавляющей больницу станции, в прошлом главным врачом. Выполнять профессиональные обязанности Коблеру в какой-то момент надоело, и он решил объявить себя высшим существом. Он умудрился основать на великолепно оснащенной космической станции неоязыческую секту. Впрочем, учитывая, в какой гадюшник превратили станцию, шок не так уж велик. Некоторое время я никак не мог разобраться, чему тут можно поклоняться. Богам космоса. Юду Коблеру во всем его дряхлом величии, однако истина оказалась чуть интересней, изящней, я бы сказал. Коблер предложил своей недалекой, но деятельной пастве склонить колено перед сектором Фобос. Это шикарная идея. Сам бы так сделал. если бы решил из маньяков переквалифицироваться в идолы. С этой точки зрения астрофобию можно было воспринимать как кару от сектора Фобос, аномальные астероиды как его гнев, новые формы жизни как испытание, ну и далее по списку. Поскольку здесь постоянно что-то происходит, а наука давно уже не справляется, так бывает, если ее забросить. Сектор Фобос обязан был обрасти собственной мифологией. Коблер просто натянул эту мифологию на безмерные просторы собственных аппетитов. Существование его секты — это прокол Чарльза Ллойда, как ни крути. Но я не удивлен, что он облажался. Такие, как Чарльз, верят в разум, а под разумом воспринимают свое видение мира. Короче говоря, он считал, что если ему не интересен бред Коблера, то и никому не будет. Вопрос в том, почему Юда не грохнули, когда он стал опасен. Тут вариантов несколько. Либо его паства стала достаточно велика, чтобы грозить убийством из мести, либо мужа поддержала Иришка Коблер, давно и прочно сидящая на всех медицинских процедурах, крайне необходимых 86-летнему Ллойду. Что-то вроде морали. У них тут трехсторонний бардак. И да, все это можно выяснить в одном лишь борделе, потому что сюда ходят и военные, и врачи, и сектанты. Божество сектор Фобос или нет, а естественные потребности никто не отменял. Интересно, сколько мои спутники будут носиться по станции, прежде чем узнают то же, что и я? Дальше Виафорате предстоит решить, с кем из этой шайки договариваться. Да и нужно ли? С практической точки зрения, точно нет. У них нет ничего такого, чего нет у нас. Минимум Ллойд и Коблер не заинтересованы в возвращении к былому порядку. Они еще и гадости начнут делать. Хоть какой-то интерес есть только у Элизы, да и то ей не позволят его реализовать. А власти у нее маловато. Короче, я бы эту банку с метафорическими пауками и фактическими червями вообще не трогал. Но мои спутники отличаются тягой к саморазрушительной благотворительности. По крайней мере, некоторые из них. Я просто постою в стороне и посмотрю, что победит. Разум или доброе сердце, подгоняющее задницу к приключениям. Я узнал все, что хотел, и уже собирался уходить, когда вдруг увидел ее. Да и, собственно, не мог не увидеть. Она сделала все, чтобы приковать к себе взгляд. Она этого хотела. В коридоре напротив меня, метрах в 10, стояла молодая женщина. Она выделялась в этой во всех смыслах вонючей дыре слишком ярко, слишком резко, будто самой себе вызов бросала. Она была красива от природы, с этими своими золотыми волосами и лазурными глазами, настолько яркими, что цвет издалека можно распознать. Она была ухожена, и это важно. Даже среди высших, которых я видел, мало кто мог похвастаться настолько великолепным образом. На ней было длинное платье, мерцающее золотом и перламутром, вроде как закрытое, но вместе с тем обнажающее достаточно, чтобы эта женщина стала более желанной, чем все местные шлюхи вместе взятые. Пожалуй, если бы в этот миг кто-то наблюдал за нами со стороны, он решил бы, что я поражен ее красотой. Так сказать, готов вырвать свое грешное сердце и метнуть к ногам явившейся из пены Афродиты, умываясь при этом слезами восторга. Но на самом деле я пялился на нее не от большой мгновенной любви, а от большого шока. Я все не мог понять, какого черта на станции делает Гетера. Гетеры — редкие птицы. Когда в очередных новостях показывают выпуск из их школы, кажется, что их примерно до хрена и еще пригоршня. Но нужно учитывать, что выпуск там раз в 5 лет, и что это единственная школа на всю колониальную систему. При этом мало кто понимает, что собой представляют гетеры на самом деле. Кто-то скажет «советчицы», кто-то «психологи», кто-то «любовницы». На самом деле, они все это. Их обучают так, что позавидуют многие дипломаты и военные. Занятия будущей гетеры зависят исключительно от ее предпочтений. Чаще всего это женщины становятся серыми кардиналами в крупном бизнесе, международных организациях и даже политических структурах. Хотя они и убить могут, их такому тоже учат. Это, судя по тому, что ее заперли на слепом Прометее, специализировалась не на чайных церемониях. Лично я имел с гитарой дело напрямую только один раз. Она жила в особняке губернатора, которого я убил. Не думаю, что она спала с ним. По крайней мере, вышла она не из его спальни, а из своей. Я понял, кто она такая сразу, вот как сейчас. Хотя там, в колонии, она не выделялась так же ярко, как гитара на слепом Прометее. Это сложно объяснить словами, просто есть в них что-то особенное, не позволяющее перепутать их со шлюхами или наемницами, даже если они совершают примерно те же поступки. Так вот, губернаторская гитара посмотрела на то, что осталось от охраны, потом на меня. «Прошу, отпусти меня», — сказала она так спокойно, будто подол ее платья не пропитался в этот момент кровью. «Это не моя вина». И я ни слова тебе не скажу. Она знала, что я могу ее убить. И я размышлял об этом. Но почему ты не убил и даже отпустил? Она в тот миг напоминала мне королеву прошлого, взошедшую на эшафот. Она готова была к любому вердикту. Кстати, свое слово гитара сдержала. Она видела мое лицо, но после той истории у полиции не появилось мое описание. Какая-нибудь дура-ассистентка захотела бы выслужиться, тут и вариантов нет, но гитары дьявольски умны. И она без труда сообразила, если меня не арестуют в тот же миг, я найду ее и убью так, что она губернатору позавидует. Она промолчала, он не был ей дорог. Я ни на миг и мысли не допускал, что гитара пришла сюда просто так, попользоваться каким-нибудь не совсем уж оскотинившимся администратором. Нет, захотела бы партнера, получила бы кого угодно. Их учат соблазнять и учат становиться незаменимыми. Я после того случая в губернаторском доме выяснил, чего от них ожидать можно. Гитара смотрела на меня, потому что ради этого и пришла. Поговорить со мной. Она одна распознала чужака, и это мой прокол. Не знаю, когда именно она это сделала». Думаю, некоторое время она наблюдала за мной. Теперь пришла знакомиться. Ладно, спишем мою оплошность на то, что слепой Прометей — ее территория. Гитара открыла ближайшую дверь, приглашая меня в свободные апартаменты. Мы как раз оказались на этаже для встреч один на один. Я отказываться не стал, причин не видел. Она интриговала одним своим присутствием. Гитара могла стать той находкой, которую ты никак не ожидаешь обнаружить в откровенно никудышном месте. Комната, в которую мы вошли, выглядела чистой, но я не сомневался. Даже простое медицинское сканирование покажет, что тут треть генофонда станции отметилась. Так что я остался стоять у двери, а гитара прошла к кровати и опустилась на тяжелое шелковое покрывало. Она присела, не легла. Она давала мне возможность оценить плавность движений, однако не скатывалась до примитивного соблазнения. Думаю, соблазнить меня она бы попыталась, если бы ей велели меня убить. Сейчас гитару интересовали переговоры. «Каллиста», — представилась она. Я промолчал. Я уже нахожусь в одной с ней комнате. А она все еще жива. Это максимум вежливости, который я проявляю в общении с людьми, втягивающими меня в непрошенные беседы. Вон, Сатурио Барретт может подтвердить. Мне не раз доводилось слышать, что взгляд у меня тяжелый. Наиболее популярная характеристика — дьявольский. Одни считают, что это намеренно выработанный трюк. Другие верят, что в моих демонических глазах плещутся души моих жертв. Истина, как всегда, где-то посередине. Невозможно не измениться, когда ты видел так много и так много сделал. Я считаю нужным предупредить сразу, только и всего. Гитара предупреждение поняла. Я видел. И она была не из тех безмозглых мушек-однодневок, которые считают, что вовремя вываленная сиська способна решить любую проблему женщины. Каллиста боялась меня, я видел. Но она не уходила. «Я не знаю, кто вы, но ведете вы себя как разведчик», — сказала Каллиста. «Как очень опытный разведчик. Такой опыт не приобретается в одной лишь академии. И вы чужой здесь. Вас на вашем корабле выбрали для того, чтобы попасть сюда. Это значит, что вы занимаете там достаточно важное положение. К вашему голосу прислушиваются. Я пришла просить вас взять меня с собой». ответить ей или уйти. Ладно, поговорю, хоть смотреть на нее приятно после всех этих промасленных бурундуков, которые тут по углам рассредоточились и копошатся с тем посапыванием, что у них с тоном зовется. Ты не знаешь, кто я на своем корабле. Возможно, палач. Голос палача редко игнорируют. Справедливо. Но зачем мне помогать тебе? Что ты можешь мне предложить? Если сейчас раздеваться начнет, конец болтовне. Нет, развлечься с гитерой — дело хорошее. Их не только соблазнять учат, но и удерживать обожание. Так это, кажется, называют. Но не в этой дыре, да и разочарование великовато. Вместо гитеры получить обычную стационную шалаву. Калиста не подвела, она поднялась с кровати, подошла ко мне, однако коснуться не попыталась. Она больше не улыбалась, ее лицо оставалось бесконечно серьезным и печальным. «Все что угодно. Ты знаешь, кто я такая? Я вижу. Я готова предложить тебе все, что может предложить Гетера». «Не лучшая Гетера, раз ты оказалась здесь. Достаточно умелая для того, чтобы выследить тебя». «Ладно, уела. Ты не знаешь, откуда я пришел и куда иду», — напомнил я. «Быть может, это место похуже, чем Прометей. Вы не утратили умение путешествовать в космосе, так что вряд ли. За мою помощь тебе, возможно, придется заплатить жизнью. К этому ты готова?» «Да». «Ну надо же!» Меня удивило не прозвучавшее слово. Я знал, что другого ответа не услышу в любом случае. Куда больше меня впечатлило то, что Калиста была уверена в своих словах. Она явно не раз о таком думала. Она рвалась на свободу, которая для Гетер, как известно всем, кто в принципе знает о Гетерах, дороже, чем жизнь. «Что для тебя цепь здесь?» — не удержался я. «Данце макабре», — печально улыбнулась она. «Надеялась меня смутить другим языком? Очень зря». «Пляска смерти», — перевел я. «И что? Ты знаешь, что это такое?» «В классическом понимании. Это древний сюжет о нашей извечной смертности. Смерть приходит и начинает танец, а глупые люди веселятся и пляшут. Они идут туда, куда ведет их новый поводырь. Они думают, что праздник будет длиться вечно. Если ты танцуешь, если ты счастлив, смерть не заберет тебя, ведь она твой друг. Только все это лишь иллюзия». Последняя попытка заслониться от ужаса. Смерть играет так, чтобы всегда остаться в победителях. Это, по-твоему, происходит на слепом Прометее? Не только по-моему. Это действительно происходит. Я знаю, как строится общество. Я знаю, как люди добывают власть и пользуются ею. Я прекрасно понимаю, что делают Ллойды, наставник и все остальные. Некоторые из них даже верят, что творят добро. Только все это не важно, ведь они — это смерть, которая уже раскопала для нас могилу. Красиво, аллегорично и, по существу, как ни странно, верно. Нынешнее устройство станции от гадюшников в хвосте до самопровозглашенных богов в командном пункте долго не продержится. Те, кто сейчас старательно кряхтит в соседних комнатах, понимают это интуитивно, но не позволяют себе осознать слишком уж страшно. Калиста же достаточно умна, чтобы разобраться, какое незавидное будущее всех тут ждет. Только если Виктор пытается что-то исправить, то она стала у выхода. А я прекрасно помню, кто первым бежит с корабля. Впрочем, я бы на ее месте поступил примерно так же, с той лишь разницей, что я, узнав о существовании другой станции, сбежал бы сам, а не пришел попрошайничать. Так что окончательного решения насчет Калиста я пока не принял. Гетера — это не сувенирный брелок, который ты привозишь из очередной колонии. Это гребаная бронебойная винтовка, которую даже трогать не стоит, если она не нужна тебе по-настоящему. Я направился к выходу, но перед этим предупредил Калиста. «Я авансов не раздаю. Прямо сейчас я не вижу ни единого повода брать тебя с собой. Но я еще не улетаю, и у тебя есть несколько дней, чтобы показать, насколько ты полезна. А иначе останешься здесь, плясать вместе с остальными, пока смерть с вами не наиграется».